Он обнял ее за талию и старался целовать ее, что ему иногда удавалось на особенно темных улицах. — Вы знаете ли, кого вы там целуете? — смеясь, сказала она ему. — Какое мне дело? — сказал он. — Ты мне нравишься. — Какое мне дело? — Ах, правда. Ну, хорошо. Я миссис Гойнет, законная жена брата Джемини, о котором вы, может быть, слышали. Но молодой красивый мормон был уже убегающим темным силуэтом, не интересовавшимся дальнейшим. Холодный ночной воздух отрезвляет и возбуждает аппетит. Впрочем, Аннабель очень мало ела. Она больше пила. Имею честь повторить это. Но когда она проходила мимо своего дома, она без труда узнала его, узнала дом, в котором оставила полуотпертую дверь. Она вошла, заложила дверь цепями и задвинула задвижку. В кухне потухающее пламя очага лизало чугунные таганы и отражалось в черных и белых плитах. Осталось ли что-нибудь поесть в этой кухне? Аннабель схватила скамейку, притащила ее к темной стене, влезла на нее и достала таким образом до полки. Она провела по ней руками. «А, чугунок! Чугунок! С остатками рагу из бобов, приготовленных по рецепту Ригдона Пратта!» Аннабель сняла котел и уселась с ним в уголку у огня. Так, без вилки, без ложки, погружая руки в черный застывший соус, она жадно все съела. Когда она опорожнила чугунок, она тут же оставила его. Носовой платок ее был неизвестно где. Она вытерла губы и руки какой-то темной тряпкой. Лестница, по которой она поднялась, спотыкаясь в свою комнату, была погружена во мрак. Она снова уселась на свой чемодан и так и сидела, похожая на бедную эмигрантку, которая ждет в порту на берегу туманных волн, пока прозвонит час отплытия судна, которое увезет ее. Бежать, уйти. Но уже не было на этом рейде судна, которое могло бы увезти Аннабель Ли. Следующий день, субботу, она, неподвижная и угрюмая, провела в своей комнате, ожидая своего господина, боясь только одного, что он чего доброго не придет. Но он со слишком большим уважением относился к мормонским законам. 9 часов еще не было, как он постучал в дверь. «Войдите», — пробормотала она. И уже он обнимал ее, расточая ей нежности и упреки. Она не могла защититься ни против тех, ни против других, и даже принимала их как счастье. В один из первых дней ноября Аннабель захотела посмотреть свою виллу. Было 3 часа. Головешки стали краснее в очаге кухни, где Аннабель сидела одна и лущила горох. Вдруг она поднялась, накинула на голову платок и вышла. Дом Гуинета был построен в юго-восточной части Соленого озера, недалеко от священной ограды, окружающей город своеобразной круговой дорогой, засаженной березами, белевшими при наступлении вечера. Когда Аннабель миновала ограду, настал вечер. Она шла очень быстро вокруг этого проклятого города. Она никого не встретила, за исключением группы ребят, которые вместо того, чтобы учиться, шлялись по улицам. Убежав от библейской формулы, эти маленькие мормоны приняли ее с шуточками, совсем не подходящими их возрасту. Сначала она не понимала их сарказмов. «Что у меня такое? Может быть, дыра на моей шали?» Вдруг она уловила смысл. Она громко говорила. Констатирование этого сильно потрясло несчастную. Она сама не знала, почему. Она ускорила шаг, почти побежала. Мимо нее пролетел камень и покатился по дороге. Затем дети отстали от нее. Небо побелело. Маленькие веточки берез забирали ее в плен своими тонкими кончиками. С поля взлетела птичка, серая с черным, и уселась на одном из деревьев впереди на дороге. Аннабель замедлила шаги. Когда она проходила около птички, та два раза приподняла хвостик снизу вверх, но не улетела. Теперь она подошла к перекрестку дорог, у которого возвышался Бельведер. Бельведер, в котором она и отец Дегзиль присутствовали при входе американских войск в Соленое озеро. Прошло еле 4 месяца. Сан-Луи на берегу Миссисипи, со своим монастырем Урсулинок, большой город, гостеприимный для молодой девушки-католички, не отказавшейся от своей веры. Аннабель не остановилась у Бельведера. Вот, наконец, вилла с ее порталом и с прекрасной маленькой аллеей сикомор. Аннабель, вдруг охваченная сильным волнением, не решилась позвонить у портала.